Глава 24. Первой пришла в себя маркиза. «Что значит арестованная? Вы в своем уме? Предъявите предписание». Но оказалось, что у жандармов все бумаги в порядке. Предписание, или по-нашему ордер на арест, было подписано начальником жандармерии, неким господином Костой. Жандармы были мужики неплохие, потому что не стали меня утаскивать из дома в том, в чем я была, а разрешили собраться. Маркиза пошла мне помочь, хотя скорее выработать совместный план действий. «А почему сразу арестовывают?» — спросила я. Выяснилось, что укрывательство магии сродни неуплате налогов, а государство не любит, когда его обманывают. Я переоделась в другое платье, темно-серое, из простой ткани. Неизвестно же, в каких условиях меня там будут содержать. Я еле сдерживалась, чтобы не заорать. Страшно до жути. Еще в своем мире у меня был самый жуткий страх, что я попаду в тюрьму, и от этой мысли становилось так страшно, что я каждый раз думала, а что лучше, умереть или попасть в тюрьму? И вот я в другом мире. Собираюсь. А меня ожидают жандармы, чтобы отвезти к месту заключения. Было все так же страшно. Но умирать не хотелось. Маркиза вышла со словами: «Подожди». Вскоре прибежала Эжени и с заговорщическим видом вытащила из кармана куски ткани в виде широких лент и уже знакомый мне кристалл для шитья из тиона, а из другого кармана три небольших тионовых артефакта. Несколько ловких движений, и уже скоро на подкладке верхнего платья, нижнего платья и, простите, панталон у меня были нашиты незаметные кармашки, в которые мы вложили тионовые артефакты. «Ну, маркиза, просто Матахари», — подумала я. «Это же надо придумать такой финт и организовать всего за несколько минут». А сама, наверное, там с жандармами, чтобы те не переживали, что будущая арестантка задерживается. Жандармы пришли пешком. Это меня порадовало. По крайней мере, не придется ехать в ужасной черной карете с решетками на окнах. Но идти через центр города под конвоем мне тоже не хотелось. Поэтому я предложила жандармам подвезти их до жандармерии на извозчике за свой счет. Ребята обрадовались и даже помогли найти для нас вазок. В жандармском участке меня сразу провели к начальнику. Я уже видела его, когда только приехала в Шантильи, и капитан Лекок нас всех допрашивал по очереди. Капитан тогда попросил начальника жандармерии освободить кабинет, и в нем-то и проводил допросы. Начальник жандармерии был полный невысокого роста человек. Судя по внешнему виду, магии в нем не было. Мешки под глазами свидетельствовали о том, что начальник любит иногда заложить за воротник и плотно закусить. Но лицо у начальника было добродушное, что никак не вязалось с тем, что должность он занимал достаточно высокую, особенно для человека без магии. Поэтому я особо не расслаблялась. Просто так начальниками жандармерии не становится. Меня привели в кабинет. Я присела за стол и приготовилась слушать. Начальник посмотрел на меня и покачал круглой головой. «Что же вы так, мадемуазель, нехорошо?» Но я решила не сдаваться. «Господин Коста, я не понимаю, о чем вы. Считаю, что все это большое недоразумение. Вы же знаете, что я простая девушка». «Да, мне повезло. У меня пробудилась магия, и для простой девушки довольно сильная». Прибор зафиксировал целых три капли. Но это все. Начальник жандармерии посмотрел на меня озадаченно. Я подумала. «Вот-вот, гражданин начальник, задумайся уже о том, ну откуда у простой деревенской девицы вроде меня может быть магия?» Но несмотря на то, что, казалось бы, господин Коста попытался задуматься над тем, логично мое обвинение или нет, вопрос по моему аресту не обсуждался. «Мадемуазель, вам придется провести время в участке, пока в город не сможет приехать контролер, чтобы снять с вас показания заново». Господин Коста взял и переложил лист бумаги, который лежал перед ним, на правый край стола и продолжил. «Вы должны понимать, что если обнаружится, что вы действительно каким-то образом скрыли свой реальный уровень магии, будет назначен суд, который и определит вашу судьбу». После этих слов посмотрел на меня, откашлялся и закончил. «По моему опыту, это может быть штраф или отработка на благо города. Суд проводит наш граф». Потом помолчал, снова переложил лист бумаги, только уже с правого края стола, на левый, и сказал. «Что ж вы так быстро врагов-то завели, мадемуазель? Хорошо, что сейчас другие времена, а не как при прежнем короле. Тогда-то мы не разбирались. Есть донос, значит, виновен. А виновен, значит, сразу под суд. И суд проводил не граф, а приезжал человек короля из столицы, и его решения были уже неоспоримы. Многих магов тогда осудили. Да...» Взгляд господина Коста застыл, как будто он вспомнил что-то. И я спросила, «А на меня написали донос?» Господин Коста снова переложил лист бумаги на середину стола, предварительно перевернув его лицом вниз, и с неожиданной брезгливостью ответил «Донос». И я поняла, что есть что-то в прошлом начальника жандармерии, что повлияло на его отношение на доносы и на тех, кто их пишет. Но как бы господин Коста ни относился к доносам, в камеру меня все-таки посадили. Это было темное, с маленьким окном помещение, но внутри было достаточно сухо и тепло. Жандарм, который проводил меня в камеру, сказал извиняющимся тоном, что еду мне принесут ближе к вечеру. Когда захлопнулась дверь, стало страшно. Наступила тишина. Было слышно, как вода капает в раковину в углу. Я подумала. Вот и Мария Васильевна и сделала крутую попаданческую карьеру из магов в арестанты. На кровати лежал матрас, застеленный серым бельем. Я прошла и села. Вскоре тишина и стресс сделали свое дело, и я незаметно для себя провалилась в сон. Когда я проснулась, то увидела, как сквозь маленькое окно в комнату попадает белый-синий свет ночного светила. Ничего себе я поспала. На маленьком столе, приделанном к противоположной стене, стоял поднос, на нем две тарелки и кружка. Похоже, что охранник все-таки принес мне ужин. С благодарностью подумала я. Интересно, а его есть можно? Встала, подошла к столу и с удивлением увидела, что на подносе лежат очень знакомые пироги. Что-то похожее на шаверму и маленький, но очень аппетитно выглядящий эклер. Марта сразу пришло в голову и откуда только узнала. Все успело остыть. Но пироги от Марты можно было есть даже остывшими. Насытившись, я сидела и допивала травяной чай из кружки, когда вдруг почувствовала, что в камере есть кто-то еще. Стало страшно. Я не слышала и не видела, чтобы кто-то входил, но ощущение, что за спиной кто-то находится, крупный, с тяжелым дыханием, было совершенно реальным. Я повернулась. «Вот и все. Мне конец». Подумала я, увидев, что на кровати сидит монстр, который преследовал меня на улице Вязов. Да, недолго моя вторая жизнь продлилась. Мысли текли, а я сама пыталась понять, что же делать, как спастись. Нахожусь в запертой камере с монстром, который каким-то образом смог сюда попасть. Страшно было до ужаса. Сначала я хотела ударить в него магией, но потом вспомнила, как он впитал ее, и решила пока подождать. Тем более, что монстр и не думал нападать. Сидел и тяжело дышал. На столе оставалось несколько пирожков. В голову пришла совершенно безумная мысль, и я взяла в руку пирожок, протянула его в сторону монстра и сказала: «Хочешь?» Монстр встал с кровати и подошел к руке. Я зажмурилась. Когда я открыла глаза, то пирожка на ладони не было, а монстр сидел на кровати и облизывался. «Боже, ну что за страшная морда?» — снова мелькнула мысль. «Но вроде жрать меня не собираются. От пирожка не отказался. Надо попробовать договориться. Сидела и думала, как начать договариваться, но мыслей не было. Поэтому протянула монстру еще один пирожок. Потом, стараясь не смотреть на жуткую морду, которая в темноте казалась еще страшнее, спросила: «Ты кто?» И, по всей видимости, я задала вопрос, который монстру не понравился. Он, видимо, решил, что вопрос неуместный, и спрыгнул с кровати прямо на меня. Я вжалась в стену. Но вместо того, чтобы наброситься и съесть меня, он схватил меня за руку, сжал, кстати, довольно больно. Но после того, как я вскрикнула, хватка стала гораздо легче. Секунду ничего не происходило. А потом словно включился телевизор, и я увидела картинку, так как будто я стояла перед домом и своими глазами смотрела, что там происходит. Передо мной совершенно точно был дом семьи Муран. Вот выходит и жени, на руках у нее младший сын. Ой, ну надо же, как он еще маленький. У меня было впечатление, что я смотрю кадры из семейного архива. Вот и остальные два сына. Оба выглядят младше, чем они сейчас. Значит, что монстр мне показывает недавнее прошлое. И здесь я впадаю в шок, потому что вижу, как и жени подходит ко мне, то есть к монстру, целует щеку и говорит: «Не задерживайся допоздна, милый, мы будем ждать». После этого я увидела, как люди в форме подошли ко мне и предъявили документ, подозрительно похожий на предписание, с которым приходили забирать меня. Следующая картинка. Я сижу в грязной сырой камере. Рядом со мной еще несколько человек. Некоторые из них лежат, свернувшись в позу эмбриона. Некоторые, как я, полусидят, опершись спиной о холодную стену. Внезапно человек, который до этого лежал, свернувшись на полу, резко распрямляется, вытянувшись во весь рост, потом снова сворачивается и начинает кричать и кататься по полу. Видно, что ему очень больно, но никто не решается к нему подойти. Тогда я, монстр, встаю, с удивлением обнаруживаю, что могу идти, и, подойдя к несчастному, кладу руку ему на лоб. Я, Мари, с удивлением смотрю на руку. Она обычная, человеческая, без шерсти. Человек на мгновение затихает, но уже скоро на него накатывает еще один приступ. И я вижу, как его глаза закатываются, становится видно только белки. Тело его еще раз несколько дергается, и он умирает. Следующая картинка. Улица — что-то типа загона, окруженного забором. Внутри — такие же монстры, которого я смотрела. Выглядят монстры ужасно. Шерсть свалявшаяся, глаза мутные. Они безучастно сидят, словно большие обезьяны, только с искореженным черным лицом, гротескно похожим на человеческое и непропорционально вытянутыми конечностями. Последнюю картинку монстр передавал, почему-то присев на пол, как будто не мог больше стоять. Я, монстр, смотрю из окна на улицу Вязов. По ней идет девушка. Вокруг нее ореол магии и здоровья. Узнаю в девушке себя. Монстр вытягивается на полу камеры и закрывает глаза. Почему у меня впечатление, что он умирает? Набираюсь храбрости и трясу его. «Эй, эй! Нельзя умирать, слышишь?» И вдруг вспоминаю, что в прошлый раз монстр поглотил целый сгусток моей магии и выглядел довольно бодро. Я попыталась влить магию, но у меня ничего не получилось. Тогда я создала маленький шарик и тихонько бросила его в монстра. Шарик тотчас же впитался. Монстр пошевелился. Я сделала еще, побоялась делать большие. В результате получилось где-то с десяток маленьких шаров, и монстр сел и открыл глаза. «Ты Этьен Муран?» Вспоминая красивого молодого мужчину на портрете, который мы с Жени нашли на мансарде, и с ужасом понимая, что если это так, то... Бедная Жени. Монстр кивнул, и мне показалось, что довольно обреченно. Я прикрыла рот рукой, чтобы сдержать крик. «Как же так? Что с тобой сделали?» Но монстр не стал отвечать. Видимо, устал. Он как-то странно выпрямился. Уши на его голове смешно зашевелились. Он пристально посмотрел в сторону двери и растворился в воздухе. А через несколько секунд я услышала, как в замке повернулся ключ.